Глава 17. Казалось, я иду уже 10-й километр, а выхода все не видно. И коридоры уже незнакомые. Этих картин и статуй я прежде не встречала. Зато ноги стали гудеть. Я устала. Хотела сесть, а лучше лечь. Но проклятое подземелье отказывалось меня выпускать. Наткнувшись на знакомую паутину, я слегка подзависла. Я же шла в другую сторону. Как опять здесь оказалась? Или это не та паутина? Словно в ответ за ней засверкали красные искорки. Я взвизгнула, потому что это были глаза. Голодные красные глаза пауков, и все эти чудовища сползались ко мне. «Выпустите меня!» — завопила я на пределе возможностей, развернулась и бросилась прочь. «Кто-нибудь!» Но далеко убежать не успела. Прямо передо мной вспыхнула арка портала. Так внезапно, что я с разбегу влетела в нее, задыхаясь от ужаса. Шуршание паучьих лап и цокот их коготков по стене тут же смолкли. Миг, и я оказалась посреди своей кельи. «Инна, ты где была? Мы тебя уже часа три ждем. Меня оглушило хором возбужденных и взволнованных голосов. Девчонки мгновенно повскакивали с кровати и окружили меня. Я шмыгнула носом, до того была рада их видеть. Но холодок с души никуда не делся. Кто услышал мой крик и спас? Может, Эльдара? «А я вас искала», призналась со смущенным смешком. «И заблудилась. Это ты мне портал открыла?» Я в ожидании посмотрела на Сильфу, но та лишь пожала плечами. «Нет, я ничего не делала. Может, тебя кто-то из дежурных магов услышал?» «Может, и так», — пробормотала я, вспомнив того воздушника, который перенес меня к Эльтее. «Кстати, а я встречалась с вашей принцессой». Эта новость вызвала шок. На меня тут же посыпался град вопросов. Пришлось пересказывать всю беседу и то ли просьбу, то ли приказ Эльтеи. «Что? В совет? Тебя? Она так и сказала?» Онемев, подруги переглянулись. «Ну еще бы! Только появилась в цитадели и сразу в совет. А они тут уже вон сколько времени обитают и выполняют лишь мелкие поручения». Я ожидала вспышки зависти и неприязни. В академии через это уже проходила. Даже на всякий случай отступила к стене, чтобы прикрыть спину. Но девчонки удивили. «Инна, это же здорово! Теперь у нас есть Мара Света!» И Фриса первой бросилась меня обнимать. Лишь на мгновение позже к ней присоединились и остальные. А еще спустя пару секунд мы, схватившись за руки, прыгали по келье и визжали от радости. Точнее, от радости визжали они, а я так, за компанию. «Это обязательно надо отметить», — заявила Идере, поднимая указательный палец вверх. «Тем более скоро ужин». Мы единодушно ее поддержали. Столовая в цитадели оказалась точь-в-точь такой же, как в академии. Разве что выбор блюд предлагался скромнее, да не было черных вуалей и опостылевших иненов на девушках за столами. И самих девушек было мало. Похоже, Эльтея собрала под своим руководством больше мужчин, чем женщин. Но это понятно. Трудно за один миг разрушить многовековые устои. Ливы в Академии совсем не считали, что маги Арбадона нарушают их права. Впрочем, кормили в цитадели вкусно, сытно, что я тут же и выяснила. А за мой карьерный рост новоявленные подруги подняли глиняные кружки с морсом. После ужина все разошлись по своим кельям. Девчонки предлагали еще посидеть, но я уже засыпала на ходу. Экскурсия по подземелью, странные фрески и гигантские пауки забрали мои последние силы. Все, чего я хотела, — это добраться до кровати, рухнуть на нее и уснуть. Но как раз с последним вышла неувязочка. Оказавшись в комнате, я столкнулась с новой проблемой. Ее звали «полное отсутствие комфорта». Голые стены, сиротливо лежащий тюфяк. Только сейчас до меня дошло, что подруги предлагали помощь в налаживании быта. А теперь придется справляться самой. «Инна, когда ты научишься думать, прежде чем делать?» Вздохнула и услышала, как от стен отразилось недовольное эхо. «Делать нечего. Придется колдовать». Я сложила руки в позицию первой арны. Конечно, лучше бы мне помог кто-то более опытный, но тут уж придется справляться самой. Или спать на тонком тюфике, сквозь который торчат соломинки. Этого хотелось меньше всего. Значит, первым делом намагичу себе нормальную кровать. Я зажмурилась и старательно воспроизвела в памяти рекламу мебельного салона, которая постоянно висела у нас в лифте. Там было что-то монументальное, с резной решеткой в изголовье и толстым матрасом, который принимает форму тела. Но в голову упорно лезла раскладушка, на которой я спала, когда проводила лето на даче. Раскладушка была старой, скрипучей, совсем неудобной. Зато каждое утро я просыпалась на ней с неизменной улыбкой и ощущением счастья. Эти дачные месяцы дарили столько положительных эмоций, что их хватало на всю зиму. Достаточно было лишь вспомнить о таком пробуждении. Так что, когда я открыла глаза, передо мной стояла та самая раскладушка. «Не может быть!» Рассмеявшись, подошла к ней ближе. «Действительно, это она. И даже одеяло то самое, лоскутное, шитое руками бабушки». Я села на краешек. Раскладушка привычно скрипнула и прогнулась под моим весом. Улыбка сменилась тоской. «Как там мои родные?» «Они ведь переживают из-за моей пропажи. У бабушки больное сердце. А родители наверняка подняли все службы поиска и спасения. Только меня никто не найдет». Я свернулась калачиком на пахнущей детством раскладушке и тихонько заплакала. «Конечно, в цитадели лучше, чем в академии, но это все тот же чужой мир. Какая разница, изменится он или нет с моей помощью, если свой родной я потеряла?» Я так и заснула в слезах, забыв даже раздеться. Меня снова звали во сне разные голоса, а потом привиделся черный волк с седой полосой на загривке. Он лежал на охапке соломы, брошенной на каменный пол, опустив морду на лапы. А его взгляд неотступно смотрел на меня. Такой тоскливый взгляд, что у меня во сне сердце сжалось. Впрочем, проснулась я относительно бодрой. Открыв глаза, уставилась в потолок и несколько минут пыталась понять, почему наша маленькая дача так сильно изменилась. Потом сообразила, что это не дача, и обреченно вздохнула. «Не хочу вставать». Со стороны входной двери послышался шорох. Я оглянулась и удивленно села. Вместо двери в проеме сияла прозрачная радужная пленка, а за ней стояла знакомая фигура в плаще. «Извини, если разбудила. Можно войти?» «Интересно, а принцесса хоть когда-нибудь снимает капюшон?» «Заходите», — кивнула я, вставая с раскладушки. Та расстроенно скрипнула, нехотя отпуская меня. Чуть подумав, я стянула за собой одеяло, завернулась в него и вдохнула родной запах. Эльтея прошла сквозь пленку, и та вновь превратилась в потемневшие от времени двери. Принцесса покрутила головой, явно оценивая интерьер моих покоев. Поискала, где можно сесть, и, не найдя подходящего предмета мебели, осталась стоять. «Почему ты создала только это странное ложе?» — недоуменно спросила она. Я пожала плечами. «Просто устала вчера. Не жаловаться ведь на свою криворукость. Я могу помочь, если хочешь». «Нет, спасибо». Немного ревниво я прижала одеяло к груди. «Сама справлюсь. Сделаю тут все, как было на даче. Или как в моей комнате в городской квартире, чтобы хоть так почувствовать себя дома». «Ты подумала над моим предложением?» Не дождавшись просьбы о помощи, принцесса перешла к тому, ради чего и явилась сюда. «Да, я согласна. Не стала тянуть резину, ведь все решила еще вчера, но тут же спросила. А что именно от меня требуется? Что я должна буду делать?» «Пока лишь учиться владеть своей силой, и...» Она сделала паузу, давая понять важность дальнейших слов. «Позволить мне ее использовать». «А потом? Что делают другие советники?» «Много чего. Следят за порядком в цитадели, собирают информацию, которую приносят наши шпионы. Тайно встречаются с представителями разных рас, чтобы склонить их на нашу сторону. Но главное, они наша основная защита. Если вдруг так случится, что нас обнаружат, только советники смогут на равных противостоять Ковину». «И верховному магу», — закончила я. «Верно. Но сейчас я не прошу тебя рисковать. Ты сильная, но не умелая. Учись владеть своей магией. А когда станешь виртуозом в этом деле, мы обсудим твои обязанности в совете». «Что насчет второго? Ну, как вы будете использовать мою силу? Как вы вообще это делаете? Вам нужно провести какой-то особый ритуал? Взять моей крови или что?» На этот раз мне показалось, что она улыбнулась. «Нет, просто позволь объединить наши ауры. Это нужно сделать один раз. И тогда я на любом расстоянии смогу призвать твою силу». Видимо, на моем лице отразились сомнения, потому что она поспешила заверить. «Не бойся, ты будешь чувствовать это и контролировать. Если однажды тебе захочется, ты сможешь закрыть канал». Я еще с минуту помолчала, взвешивая все «за» и «против». Эльтея не торопила. «Что ж, у меня нет причин ей не доверять, тем более остальные маги и мары в цитадели дали ей доступ к своим силам. И все же я понимала, что обратной дороги может не быть. Ладно, что же мне делать?» «Сядь и дай мне руку», — велела она. Я послушно опустилась на раскладушку. Принцесса одним движением оказалась рядом и цепко сжала мою ладонь прохладными пальцами. Несколько секунд ничего не происходило, а затем по моей коже, вместе соприкосновения, побежали тоненькие острые иголочки. Испугавшись, я попыталась отдернуть руку, но Эльтея не позволила, усилила хватку и удержала. «Расслабься, твоя аура сопротивляется вторжению, это естественно и скоро пройдет. Действительно, покалывание продлилось недолго, вскоре его сменила легкая прохлада. Как будто в жаркий день на пляже тело окутал приятный бриз. По плечам побежали мурашки. Я поёжилась, а Эльтея отпустила мою руку. «Вот и все, вздохнула она. «Можешь открыть глаза». Оказывается, пока все это происходило, я успела зажмуриться и даже не заметила этого. Теперь вокруг принцессы переливалось золотое свечение. Оно становилось глуше, словно постепенно впитывалось в ее темный плащ. «Спасибо, Инна». Эльтея коснулась моей щеки. Почти невесомо погладила. «Ты оказала мне неоценимую помощь. Я распоряжусь, чтобы другие члены совета начали заниматься с тобой». «А разве не нужен маг света, чтобы учить меня?» «Зачем?» Она искренне удивилась. «Любой советник, да и вообще сильный маг или мара, могут стать твоим наставником». «Но как же?» Я недоуменно нахмурилась. «В академии ректор сказал...» «Забудь, что сказал ректор Делионарис. В академии тебя учили не владеть магией, а быть ее бессловесным и безотказным источником. Но здесь все иначе. Ты сама это скоро поймешь». Не дожидаясь ответа, Эльтея открыла портал и растворилась в нем. Я же осталась сидеть на старенькой раскладушке, кутаясь в бабушкино одеяло и думая, что будет дальше.